Великому Ким Чен Ыну на днях прислали подарки генеральный директор Российского общества с ограниченной ответственностью «Альмагест» и гендиректор открытой компании корпорации «Цюньгоу» Китая. Подарки в адрес Ким Чен Ына на днях были переданы чрезвычайным и полномочным послам Корейской Народно-Демократической Республики в данных странах.